различают четыре варианта гидролиза. Первое. Соль образована сильным основанием и сильной кислотой. Такая соль гидролизу практически не подвергается. При этом равновесие диссоциации воды в присутствии ионов соли почти не нарушается. Поэтому среда нейтральная, а pH, водородный показатель, равен 7.